248. Утро бывает туманное, и холод наполняет сердце. Но вы знаете, счастье идет. Согрейтесь огнем сознания будущего. Сумерки недолгие. Да, да, да. Битва пылает. Явно ухо различает шум топота. Да, да, да. Исполните силою.